Глава 67. А потом настал день, когда все вдруг изменилось. Он понял это в ту же секунду, как проснулся. Нет, огромная спальня не изменилась. Нимфы и херувимы все так же парили на потолке. Вилла тоже была прежней, как и утренние ароматы горячего кофе, бриоши, испеченных перед рассветом и свежесрезанных цветов в вазах. Изменился сам Джордж, хотя он не почувствовал себя лучше. Физически все было как обычно. Та же утренняя тошнота от красного вина, которое он так любил и позволял себе, несмотря на проблемы со здоровьем. Нет, изменения были более тонкими, почти неуловимыми и все же вполне реальными. Он чувствовал себя исцелившимся. Лежа в постели, он вдруг вспомнил те тревожные предвоенные месяцы, когда обстановка все больше и больше нагнеталась и казалось, что время течет невыносимо медленно. Он тогда сломал зуб в нижней челюсти, который позже удалил, но до этого обломок постоянно царапал язык. Не касаться зуба он не мог, поэтому язык все время болел и иногда кровоточил. Констанция снова и снова требовала, чтобы он пошел к дантисту и выдернул этот обломок, но он был занят или просто упрям и все не шел. Язык продолжал болеть и на 4 июля, и на Рождество. И вот тогда отвращение в нем взяло верх над привычкой. Он всячески старался не касаться языком обломанного зуба, а на первой неделе Нового года пошел к врачу. А потом в одно зимнее утро, примерно в то время, когда Линкольн пытался наладить снабжение осажденного форта Самтер, где тогда находился Билли вместе с маленьким инженерным гарнизоном Боба Андерсона, он проснулся и понял, что все изменилось. Зажившая опухоль на месте удаленного зуба осталась, но боли больше не было. Он дернул за шнурок звонка и оставался в постели, пока не вошел слуга с серебряным подносом, на котором были кофе и бриош. На душе было удивительно спокойно. Он думал о своих детях, которых не видел с прошлого лета. Потом воображение нарисовало ему картину величественных гор вокруг Лихай Стейшн. Ему захотелось снова пройти по знакомым склонам, вдохнуть аромат цветущего лавра, увидеть сверху город Бельведер и завод Хазарда. Гордость всей его жизни. Его вдруг кольнуло чувство вины. Он не хотел становиться слишком беспечным, предавая тем самым память о Констанции и той ужасной гибели, которая настигла ее по его вине. Телеграмма о смерти Бента, пришедшая вместе с почтой Уотерспуна, не избавила его от обязательства оплакивать жену. И все же это утро стало некой точкой нового отсчета. Он уже не хотел вечно жить отшельником в Швейцарии. И такая мысль пришла ему в голову впервые за все время, что он здесь находился. «Мистер Хазард», – произнес слуга на безупречном французском, – «позвольте напомнить, что джентльмен, приславший на прошлой неделе свою карточку, приезжает сегодня утром в 10». «Спасибо», – откликнулся Джордж. Черный кофе в чашке из костяного фарфора был великолепен. Повар сделал его крепким. Джордж терялся в догадках, что за человек прислал ему карточку. Это был какой-то журналист из Парижа, с которым он никогда не встречался. Что ему нужно? Джордж вдруг обнаружил, что хочет скорее это выяснить. Он встал с кровати, босиком прошел к небольшому бюро и откинул крышку, под которой в одном из ящичков лежал смятый желтый листок с телеграммой от Чарльза, отправленный из Ливенворта. Текст Джордж уже знал наизусть. Известие обрадовало его, когда он прочитал телеграмму в первый раз. Он даже испытал некое жестокое упоение, представив себе последние минуты Бента. Но теперь все это прошло. Он подошел к камину из зеленого мрамора, в котором слуга всегда разжигал огонь, когда утро было таким же прохладным, как сейчас, и бросил в него смятый желтый листок. Все изменилось. Его гость, лет 60 на вид, производил не самое хорошее впечатление при первом знакомстве из-за своей неопрятности. Он был в мундире с сорванными знаками различия и кавалерийских сапогах, заляпанных засохшей грязью. Пальцы на перчатках были срезаны. Давно не стриженные волосы закрывали уши, запутываясь в длинной, доходящей до груди бороде. С собой он привез саквояж, набитый книгами и листками бумаги, на которых не было свободного места от записей. Визитной карточке, присланной заранее, он был представлен как «Мсье Марсель Леви», политический обозреватель газеты «Ля Либерти» из Парижа. Джордж быстро понял, что его гость не безумен и не безразличен к тому, как он выглядит. Его внешность была чем-то вроде позы, возможно, стремлением придать своему облику флёр этакой раскрепощенности интеллекта. Когда Джош предложил что-нибудь выпить, он сразу согласился. И, несмотря на то, что было лишь начало 11-го, отдал предпочтение коньяку. Они устроились за столиком на солнечной террасе над озером. Джордж допивал вторую и последнюю на сегодня чашку кофе. «Внимание наших издателей в Париже», – сказал Леви, – «привлек тот факт, что богатый американский промышленник Джордж Хазард приехал отдыхать в Швейцарию». «Не совсем отдыхать», – ответил Джордж, но не дал объяснений. «Меня отправили к вам, чтобы по возможности узнать, не заинтересует ли вас один весьма любопытный проект». «Мсье Леви, я сейчас не занимаюсь вплотную делами своей компании, а, следовательно, не вправе делать каких-либо капиталовложений. Мне очень жаль, что вы напрасно совершили свое путешествие». «О нет, не напрасно. Это не имеет отношения к бизнесу, разве что в самом широком смысле. Я приехал сюда по просьбе нашего председателя, профессора Эдуарда Рене Лефевра де Лабуле». Джордж озадаченно нахмурился, и журналист повторил имя еще раз. Оно показалось Джорджу очень знакомым, но он не мог вспомнить, где слышал его раньше. «Среди многих других его достоинств хочу отметить то, что профессор много лет возглавляет французское общество борьбы с рабством. Он горячий сторонник американской свободы. Несколько лет назад, когда он только замыслил эту идею у себя дома в Глотиньи, я стал свидетелем того, с каким пылом он говорил о ней, потому что в тот день мы узнали о поражении генерала Ли». «Понятно», – кивнул Джордж. «Продолжайте, прошу вас». «Как и я, мой друг профессор верит, что свобода связала Америку и Францию кровными узами. Генерал Лафайет помог вам завоевать независимость. А теперь Америка превратилась в важный маяк свободы и прав человека, в то время как Франция...» Леви оглянулся вокруг с видом заговорщика. «Находится в плачевном положении». Джордж наконец-то уловил политическую направленность слов своего гостя. Мсье Леви был либералом и, очевидно, не принадлежал к числу сторонников императора Наполеона III. «То, что предлагает мой друг, — продолжал журналист, — и поддерживает наша группа, это некий символический дар вашей стране. Монумент или своего рода статуя, представляющая взаимную дружбу и веру в свободу». «И кто же будет финансировать этот дар?» – спросил Джордж. «Французский народ. Возможно, через открытую подписку. Подробности пока не обрисовались. Но наша цель ясна. Мы хотим завершить и представить этот монумент к столетию вашей страны. Впереди еще несколько лет, но проект такого масштаба невозможно закончить быстро». «Вы говорите о какой-то парковой скульптуре, мсье Леви?» «Ну что вы, больше, гораздо больше. В тот вечер, когда родилась сама идея создания памятника, там присутствовал один молодой скульптор, совсем с другой целью – эльзасец, Бартольди. Талантливый парень. Ему и было поручено воплощение замысла». «Так чего же вы хотите от меня?» «Того же, что мы просим у других влиятельных американцев, с которыми встречаемся на континенте. Одобрить идею. Заручиться поддержкой в будущем». После того, с каких неожиданных и приятных изменений началось это утро, Джордж был в прекрасном настроении, поэтому сразу ответил. «Думаю, я смогу вас поддержать без всяких оговорок». «Великолепно. Для нас это выдающаяся удача. Но вот что мы еще пытаемся предугадать, и уже не так удачно, так это примут ли наш дар американское правительство и американский народ». Джордж закурил сигару и отошел к балюстраде. «Ваш вопрос свидетельствует о вашей прозорливости, мсье Леви. Казалось бы, вполне резонно было бы ожидать, что примут с радостью. Но американцы могут иметь совершенно иное мнение. Я регулярно получаю газеты из дому. И вот что я в них вижу. Все иностранное кажется подозрительным». Он задумчиво покрутил сигару между пальцами. «Особенно это может проявиться в отношении подарка от страны, раздираемой соперничеством между левыми и правыми, и уже готовой начать войну с Пруссией». Он выпустил клуб дыма. «Впрочем, это только мои предположения». «Вы лишь подтверждаете то, что Эдуару говорил один из членов Филадельфийской юнионистской лиги», — огорченно сказал журналист. Джордж взмахнул сигарой. «Так вот где я слышал его имя. Он в составе участников». «Да, хотя ни разу не имел счастья посетить вашу страну». Еще какое-то время они говорили о политическом климате в Европе. Леви ругал премьер-министра Пруссии Отто фон Бисмарка и начальника генерального штаба графа Мольтке. «Они нарочно усиливают напряжение, чтобы развязать войну. Бисмарк давно мечтает об объединении германских государств, о создании новой империи, если хотите. К несчастью, бдительность нашего собственного так называемого императора убаюкана его тщеславием. Ему кажется, он создал некую невидимую армию. Но это не так. Более того, у Мольтке есть мощные полевые орудия, превосходная шпионская сеть и Бисмарк, который его подстрекает. Для Франции все это может обернуться бедой. Надеюсь, это не обернется бедой и для нашей идеи тоже. Я заочно знаком с генералом фон Мольтке, сказал Джордж. Двое из его штабных офицеров приезжали сюда в прошлом месяце. Хотели договориться с моей компанией насчет некоторых заказов для артиллерии. Сейчас в Пенсильвании мой управляющий делает расчеты, но я пока не принял окончательного решения. Леви сразу стал менее дружелюбен. «Вы хотите сказать, что можете работать на Францию и одновременно против нее?» «К несчастью, таков металлургический рынок, мсье Леви. Люди моей профессии неизбежно представляют в сражениях обе стороны». Враждебность Леви поутихла. Он с прищуром посмотрел на Джорджа. «А вы прямолинейны». И добавлю с такой же прямолинейностью, что сделаю все, что в моих силах, для продвижения вашей идеи. Можете считать меня членом вашей команды, если хотите. Он сказал это, еще не совсем понимая, что будет делать. Над террасой пронеслась чайка и спустилась вниз к озеру. Где-то вдали прогудел пароход. Джорджу казалось, что он все видит и чувствует совершенно иначе. Да, перемены были очевидны. Вне всякого сомнения, ответил журналист после короткого молчания. «С вашей помощью мы сможем узнавать о настроениях американцев из первых рук. Профессор будет в восторге». О том, что он тоже будет в восторге, гость не добавил, но тем не менее на прощание они пожали друг другу руки. В тот же вечер за легким ужином из телятины и бобов ничего мучного и никакого вина на ночь, поскольку лишний вес уже становился настоящей проблемой, особенно на талии, Джордж понял, что обрел новую цель. Нечто, никак не связанное с прошлым, а напротив, устремленное в будущее к великой дате 1876 года. Он быстро закончил ужин, собрал всю прислугу и сообщил, что возвращается домой. Джордж послал телеграмму Юпитеру Смиту по трансатлантическому телеграфному кабелю и отплыл из Ливерпуля на пароходе «Персия» британской компании «Кунард Лайн». Этот пароход был больше и шикарнее более ранних судов мистера Кунарда, которые своими спартанскими каютами заслужили насмешки Чарльза Диккенса. Персию рекламировали как образец восточной роскоши, способной пересечь океан всего за 10 дней, благодаря огромным 40-футовым гребным колесам, которым при необходимости помогали еще и паруса. Первый вечер Джордж выпил слишком много шампанского, вальсировал с какой-то молодой польской графиней и, к своему удивлению, даже провел с ней ночь. Она оказалась очаровательной, пылкой партнершей и не претендовала ни на какие длительные отношения. Джордж с удовольствием обнаружил, что еще вполне силен как мужчина. И все же та бесстрастность, с которой молодая женщина пригласила его в свою каюту и разделила с ним постель, только еще острее напомнила ему о его любви к Констанции и той невосполнимой потере, что настигла его с ее уходом. На третий день путешествия его настроение подверглось еще большему испытанию. Начался шторм, и огромный пароход начал бросать на волнах, как игрушку. Хотя второй помощник капитана попросил пассажиров оставаться в своих каютах, Джордж все же вышел на палубу. Вцепившись в канат ограждения, он как зачарованный смотрел, как из непроницаемой серой мглы океана вздымались громадные бурлящие волны, разбиваясь о корму и заливая водой спасательные шлюпки. Даже в полдень было почти так же темно, как вечером. В его голове мелькали лица Констанции, Ори, Бента. Все последние 10 лет проносились перед глазами, словно лента из траурного крепа. Прекрасное чувство обновления, возникшее у него в Лозанне, совершенно исчезло, и он снова погрузился в прошлое. Но что-то в нем противилось этому возвращению, и он отчаянно попытался избежать уныния, найдя ответы на вопросы, которые так мучили его. Почему в жизни так много боли? Откуда она приходит? Раньше ответы всегда ускользали от него. Во мраке шторма он снова увидел лицо Констанции. Потом лицо своего лучшего друга Ори. И вдруг откуда-то из закоулков сознания сами собой стали появляться долгожданные ответы. Боль возникает не просто из каких-то обстоятельств или поступков других людей. Она приходит изнутри, когда мы понимаем, что потеряли. Она возникает из осознания того, как глупы мы были. Тщеславные, самонадеянные дети, когда считали себя счастливыми. От понимания того, насколько хрупким и обреченным был весь старый уклад именно тогда, когда мы считали его незыблемым и чувствовали себя в безопасности. Боль приходит, когда мы начинаем понимать, что никогда не были в безопасности, а значит, никогда не обретем ее в будущем. Она приходит из осознания того, что мы никогда не вернемся в детство. Утратить иллюзии, вспоминать рай. Вот что такое ад. Низко прогудел гудок. Палубные матросы разбежались во все стороны. Джордж почувствовал, как моторы дали задний ход. Стюарт в белом кителе сказал ему, что двух детей какого-то итальянского оливкового миллионера смыло в море с кормы. Поиски продолжались до темноты с большим трудом. Две спасательные шлюпки перевернулись, но детей так и не нашли. Уже ночью, с удивлением проснувшись рядом со спящей графиней, Джордж услышал, как двигатели заработали в другом ритме. Персия легла на прежний курс, потому что сделать уже ничего было нельзя.